Вероника почувствовала, как погружается в океан безвыходности. «Везите обратно». О том, чтобы везти Аню обратно, не могло быть и речи. Вероника написала какую-то бумагу под названием «Расписка» о том, что забрали ребенка недообследованным, и всю дальнейшую ответственность и так далее и тому подобное. Вероника расписалась под бумагой и пошла из больницы. Она не знала, что у врачей есть такой прием – гипердиагностика, завышение, преувеличение опасности. Это делается для того, чтобы в случае плохого исхода можно было сказать: «А мы предупреждали, мы не виноваты». Гренадерша страховала себя гипердиагностикой, а то, что чувствовала Вероника, когда она шла домой, это уже не ее дело. Вероника вернулась домой, и первое, что она сделала, выпила стакан вина, чтобы вырубить себя из времени и пространства. Она подошла к дивану и легла. Диван то вздымался под ней, то шел вниз, как скоростной лифт. Аня в соседней комнате играла с куклами в больницу. Она похудела и побледнела. Ее личико стало прозрачным и аскетичным, как у богомолки. Нюра не отходила от Ани ни на шаг. И даже когда нечего было делать, просто сидела и смотрела на своего перестрадавшего башка, скрестив руки на груди. Так бы и сидела. И ветер бы заносил прахом, не двинулась бы с места. Вечером пришел Алеша. Услышал запах вина, увидел свою жену, распростертую на диване лицом вверх. Затылок онемел и одновременно раскалывался от боли, и Веронике казалось, если она поднимет голову, затылок останется на подушке. — Встань и поставь чай, — приказал Алеша. — Не могу. — Можешь. Алеша сел в кресло и развернул газету. Вероника сползла с дивана и, держась за стену, побрела на кухню. Вид читающего мужа, как ни странно, уравновесил ее больше, чем вино. Если Алеша сидит и читает, значит, ничего в мире не изменилось. Затылок постепенно возвращался к голове, а голова к телу. Надо было жить, надо было бороться, а не прятаться за вино. Вечером Аня и Нюра легли спать, даже во сне не разлучая души. Вероника и Алеша сидели в кухне. За окном висела лохматая осенняя ночь. Хорошо в такую ночь сидеть в теплом доме и знать, что у тебя есть друзья и близкие люди. Плетеный светильник отбрасывал на потолок тень, похожую на паутину. Они сидели долго, и долго покачивался в ночи круг паутины на потолке. В редакцию пришло письмо от рабочего Нечаева А.Б., в котором он поведал о конфликте с инженером Зубаткиным В.Г. Конфликт возник на охоте. Они гнали зайца, бежали по осеннему раскисшему полю. Заяц широко, активно прыгал и вдруг осел, развернувшись лицом к преследователям. Нечаев так и написал: лицом, не мордой. Нечаев и Зубаткин бежали к зайцу, а он смотрел, как они приближаются, и не двигался с места. Было непонятно, почему он сидит. Но когда подбежали и подняли зайца, стало ясно, у него на каждой лапе налипло по килограмму грязи, и он не мог скакать.